Эпилог. Гена, дружище, как я рад тебя видеть, ты даже не представляешь. Невысокий крепыш возрастом за 40 выскочил из-за большого письменного стола и живчиком подкатился к вошедшему в кабинет, тут же вцепившись в его руку. Тому на вид было лет 30, также крепок, но почти на голову выше встречающего его хозяина. Ну и без горячечного блеска во взгляде, что отличало буквально помешанного на своей работе главного режиссера. Признаться, Александр Андреевич, я и сам рад вернуться в проект. Мой отпуск, откровенно говоря, несколько затянулся. Я даже грешным делом начал подумывать, что после того провала на мне поставили крест. Провал? Кто сказал, что это был провал? Успех, вот что это было, со значением возразил режиссер. Ну, тогда то, что происходит сейчас, просто триумф. Не ерничай, Гена, тебе не идет, игриво погрозил пальцем режиссер. «Вы это серьезно? То есть после всего случившегося...» «А что, собственно говоря, такого эдакого случилось, чтобы заламывать руки?» – перебил гостя хозяин кабинета. «То есть вы не станете уничтожать этих бунтарей?» «Согласись, все рейтинги говорят о том, что руководство проекта именно так и поступит». «Это было бы разумно». «Ерунда. Благодаря такому активному противостоянию у шоу увеличилась аудитория». К нему повысился интерес, хотя и наблюдается некий провал в ставках. Причина в том, что люди просто не верят в возможность выиграть у шоу. Да и плевать. Главное – это увеличение числа зрителей. А уж как их увлечь и разжечь мы придумаем. И коль скоро так, то неужели ты думаешь, что мы станем рубить курицу, несущую золотые яйца? «Я прошу прощения, Александр Андреевич, но у меня сохранился допуск, как остались связи и знакомства. А общаться нам никто не запрещает. Словом, я прекрасно знаю, что, несмотря на результат, эти бунтари были не так далеки от успеха». «Глупо было бы отрицать, но ведь именно эта острота и добавила привлекательности нашему шоу. И потом, даже если бы они добрались до ворот, это им ровным счетом ничего не дало бы». Имеем мы дело с природным порталом, у них еще был бы шанс закупорить его с той стороны и начать с нами торговлю. А так, они только зря положат своих людей. А мы всего лишь понесем определенные финансовые издержки. Если понесем. Чем труднее нам живется, тем острее интерес публики. То есть, не позволив им атаковать базу с воротами, вы еще и потеряли? На первый взгляд, все выглядит именно так. На первый взгляд? Господи, Гена, ну ты же не обыватель, лузгающий семечки перед экраном. Включи, наконец, мозги. Вы бы, не задумываясь, устроили схватку за ворота, не приди вам в голову более продуктивная мысль. Новая сюжетная линия? Мы со Славиком назвали ее «Исход». Не без гордости подтвердил режиссер, поминая сценариста проекта. Дайте-ка я догадаюсь. Куратором этого сюжета вы видите меня. Заметь, практически самостоятельное плавание. Клиенты не то что непростые, но еще и с наличием кое-какого оборудования для противодействия. Вообще-то оборудование у них не такое уж и плевое. Брось, оснащенность проекта выходит на новый уровень. Эти умники мало что смогут нам противопоставить. Вернее, тебе. Слишком уж далеко они решили уйти, потому и говорю о практически самостоятельном плавании. «Отдельные ворота?» «Чересчур жирно», – возразил режиссер. «Но зато свой транспорт». «Ну, хоть так. И сколько там человек?» «Вместе с женщинами и детьми 225. Один автопоезд, дюжина автомобилей, столько же гужевых повозок и верховые лошади. Кое-какие станки, оборудование и инструмент. Богатый арсенал. Только пока доберутся до места, изрядно его растрясут». Истомин к нашей просьбе прислушался и не стал чинить препятствий. Но у князя, и особенно у службы безопасности, имеются кое-какие связи со степняками. Так что спокойным это путешествие точно не будет. Не скажу, что удивлен, все же у князюшки большой такой зуб на этих супчиков. Они ведь его не пощадили бы. Но нам-то какая выгода? Середина зимы, которая сама по себе та еще загвоздка, а тут еще и команчи. Тем острее интерес публики. И вообще, мы не благотворительная организация, и без того пошли на серьезные уступки. А все же, Александр Андреевич, как вам удалось их переиграть? Новенькая, Даша? Нет, это особо планировалось как отдельный персонаж, что-то типа шамана. Не усидела бы за вышивкой, не тот характер. И под какого-то бригадира в прошлом простого автослесаря не пошла бы. Но совершенно случайно нарвалась на горцев и угодила в плен. А там на ее пути повстречался Бородин, чье лидерство она приняла безоговорочно. Жаль. Провалился сюжет, верная рука. Ну да, где-то теряешь, где-то находишь. И кто же Крот? Мне-то это нужно знать. Конечно, нужно. Настенька Попова. Ее даже особо уговаривать не пришлось. Просто показали часовой видеосюжет со скрытых камер в ее доме. И она сразу согласилась запродать всю команду оптом и в розницу. Даже Григория. А ведь любит его. Но материнские чувства – это благодатная почва. Вот, значит, как. А что тут удивительного? Отцовские ничуть не хуже. Если только не чудак какой. Тот же шаман лично порешит всех своих, если пригрозить детьми. Насчет того, что отдаст себя на самую лютую смерть, тут я с вами соглашусь. А вот насчет товарищей... Не стал бы я особо играть с ним. Ведь уже пытались надавить на него через его подружку Алину. А ее он держит так же близко, как и оставшихся на земле. И что мы получили? Ответил он жестко, наотмашь, уничтожив базу. Этот персонаж непредсказуем. Такой может в какой-то момент пожертвовать всем, чтобы дотянуться до глотки обидчика. Лично я его ликвидировал бы. Даже не думай. Я тебе, разумеется, предоставлю достаточно полномочий, но о полной самостоятельности не может быть и речи. Поэтому заруби себе на носу. Любые спланированные радикальные действия в отношении основных персонажей только с моей подачи. Уяснил? Да, Александр Андреевич. Вот и здорово. Довольно потирая руки, режиссер поднялся со стула и направился к бару. Подхватил пару стопок и архаичную пузатую бутылку с блеклой этикеткой из низкокачественной бумаги. Разлил светло-коричневый алкоголь, тут же обдавший их терпким ароматом. «Табалацкий, пятилетней выдержки», – со значением произнес крепыш. «Все же есть у тамошних аборигенов нечто, что ценится даже в нашем мире. Вот такая оригинальная бутылка у нас стоит 500 рублей». «Сколько?» – искренне удивился Бубнов. «Представляешь, целых 500», – со значением покачал головой Александр Андреевич. «Престижные рестораны стоят в очереди за этим нектаром. Ну что, давай выпьем за исход?» «За исход», – поддержал тост Геннадий и сделал глоток терпкого, благодатного напитка, теплом растекшегося по пищеводу. «Нет, все же в том мире, кроме шоу, определенно есть много чего хорошего». У Бубнова по спине пробежала дрожь нетерпения. Так хотелось вновь приняться за работу. А еще будоражила мысль о том, что ему придется начинать буквально с чистого листа. И черт бы его побрал, если он не справится. Конец третьей книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует...